Глава 41. Проходит еще один, в этот раз тихий, растянутый, будто заполненный ватой день. Джан не выходит из комнаты. Я порой захожу в комнату, наблюдаю за ним. Он вырубился намертво. Тело взяло свое, отключив измотанное сознание. Я не решаюсь его будить. Пусть спит. Пусть хоть здесь, под этой крышей, найдет покой. Арслан уезжает днем, возвращается к вечеру, когда я, забрав дочь, собираюсь подняться наверх, чтобы уложить ее. А он молча стоял в дверях комнаты, где засыпала его дочь, наблюдая, как Регина читает ей сказку. Напряжение с него все еще не спало, но в глазах появилась какая-то решимость. Уложив дочь, я не знаю, что мне делать. На самом деле устала, но боюсь уснуть, проснуться и не застать Джана в доме. Ноги сами несут меня по коридору к той двери. Осторожно нажимаю на ручку. Он спит на боку, спиной к двери, укрытый до подбородка. Комната погружена в полумрак, лишь полоска света из коридора ложится на край кровати. Я замираю на пороге, потом делаю шаг внутрь и тихо прикрываю дверь. Включаю ночник. Стою и смотрю на него. На широкие плечи под тонкой тканью простыни, на смутный контур головы на подушке. Коварная и безжалостная память накатывает волной. Я вижу его не таким, изможденным и спящим, как убитый. Вспоминаю, каким был на нашей свадьбе. Сильным, таким уверенным, с глазами, в которых горел весь мир. Как его теплая и твердая рука лежала на моей пояснице на первом нашем танце. А потом перед глазами всплывает другая картина. Когда он подбрасывал маленькую Айджан к потолку, а она визжала от восторга. Джан был моей крепостью, стенами, которые ограждали меня от любых бурь. Я дышала им, просыпалась с мыслью о нем и засыпала, чувствуя его тепло. С ним я была по-настоящему дома. Не в этих стенах, а в пространстве его любви. Я была счастлива, была в безопасности. Я ни в чем не нуждалась, потому что все, что мне было нужно, — это он. Он был моей первой любовью и единственной. Все, что было после нашего расставания — попытка убежать, найти замену, которая оказалась пустышкой, жалкой пародией на это всепоглощающее чувство. Не могу сдержаться. Подхожу ближе, опускаюсь на край кровати. Осторожно, кончиками пальцев, касаюсь его волос. Они такие же, как раньше, тяжелые, чуть вьющиеся у висков. Он вздрагивает во сне, губы что-то беззвучно шепчут. А по моим щекам катятся слезы, горячие, горькие, полные тоски по тому, что мы потеряли, и безумного страха потерять это навсегда. «Вернись!» — шепчет что-то внутри. «Просто вернись ко мне настоящим, объясни все, и мы попробуем собрать эти осколки». Я сижу так, может, минуту, может, 10, не в силах оторваться. Потом, боясь разбудить, поднимаюсь и на цыпочках выхожу. Мне невыносимо душно в этом доме. Мне нужен воздух. Я накидываю легкий кардиган и выхожу во двор. Тут тихо и прохладно. Сразу же замечаю Арслана, стоящего у дальнего забора. Его силуэт освещен тусклым светом фонаря. Он курит. Дым серой струйкой поднимается в темноту. Рядом с ним стоит один из охранников и Рауф. Они о чем-то тихо, интенсивно говорят. Арслан резко жестикулирует. Его лицо в свете фонаря кажется жестким, даже злым. Он замечает меня, разговор мгновенно обрывается. Арслан что-то коротко бросает Рауфу, тот кивает и уходит в сторону дома. Арслан же затягивается последний раз, бросает окурок и гасит его каблуком с таким усилием, будто хочет раздавить что-то большее, чем бычок. Потом поворачивается и медленно идет ко мне. Его шаги тяжелые. Он останавливается в паре метров, и я вижу его лицо. Усталое, измученное, но в глазах та же сталь, что и раньше. «Диана?» Его голос хриплый от сигарет и, кажется, от чего-то еще. «Можем пару минут поговорить?» Я просто киваю. У меня нет сил отказывать. И, если честно, мне отчаянно нужно услышать хоть какую-то часть правды. Не от Джана, который спит, спасаясь от кошмаров, а от Арслана. От человека, который был по ту сторону этой войны. Мы отходим от дома к скамейке у фонтана. Он не садится, а опирается на спинку, глядя куда-то в темноту сада. «Спасибо», — начинает он неожиданно, — «за то, что были рядом с Региной. Она говорила, я знаю, что это стоило тебе сил, и не только сил». «Она моя подруга», — тихо отвечаю. «Я делала то, что должна была». «Не все так делают», — он качает головой. «Не все держатся, когда вокруг все рушится, да и вы едва знакомы». Он замолкает, тишина между нами становится густой, неловкой. «Арслан», — решаюсь я наконец, — «что это было? Что Джан сделал?» Он поворачивает голову и смотрит на меня, взгляд прямой, без утайки. Но в нем столько боли, что мне становится не по себе. «Спас мою дочь», — говорит Арслан просто. «Ценой всего, что у него было. Ценой тебя. Ценой себя. Он пошел на сделку, которую я никогда бы не смог предложить. Я ненавидел Регину за все то, во что она нас впутала. Ненавидел, но в то же время не мог отпустить и должен был думать о доверии. А Джан боялся потерять, но все же сделал последний шаг». Хоть мы и не знали, принесет это нам пользу или нет. Все могло кончиться куда хуже, но сложилось в нашу сторону. Во мне все холодеет. Я не знаю, что сказать. Регина? При чем здесь она? Какая сделка? О чем ты? Арслан сжимает кулаки, сухожилия на руках резко выступают. Те, кто похитили Арину, не просто враги. Они родственники Регины. От его слов у меня перехватывает дыхание. В смысле? Не понимаю. Они хотели меня сломать, заставить отказаться от Регины, вернуть им, потому что Регина сказала, что я последний козел. Может, после той дурацкой измены, которой не было, ты поднимал на нее руку? Было бы логично, если она после этого от тебя отвернулась. Не знаю, возможно. А когда я не сломался, они забрали у меня самое дорогое. Не только ее семья стала нашими врагами, но и другие люди. Джан предложил им обмен. Себя, свое будущее, свою репутацию, свою свободу. Он согласился стать их марионеткой, публично отречься от всего, что было ему дорого. От тебя, от себя, от нашего дела и нашей дружбы в обмен на жизнь моей дочери. Эта свадьба была его контрактом. Его клятва верности им. Публичная, на которую согласился бы только человек, у которого больше нет выбора, или который сознательно сжег все мосты. Я не могу дышать. Картинка складывается в чудовищную, невыносимую мозаику. А машина, сгоревшая машина... С трудом выдавливаю я. «Наша работа», — коротко говорит Арслан. «Мы инсценировали его смерть, чтобы они потеряли интерес. Нам хватило нескольких дней, чтобы перевернуть их планы против нас. Для этого мы долго работали. В итоге кто-то из них попал за решетку, а кто-то сбежал». Я закрываю глаза. Все эти недели, его странные слова, его молчание... Его боль, которую я видела сегодня на УЗИ, все это была не ложь. А если бы ты не поверил тогда в ту якобы измену, все было бы иначе? Арслан кивает, в его взгляде нескрываемая ярость и стыд. Не знаю, наверное, моя слепота, интриги чужих людей, они разрушили мою семью. Я молчу. Ночь кажется еще тише, еще холоднее. «Он не предатель, Диана!» Арслан говорит уже не так жестко, голос становится мягким. «Он солдат, который сознательно пошел на расстрел. И единственная награда, о которой он молил все эти недели, это шанс, что ты поймешь, и что дверь для него не закроется навсегда». Он отталкивается от скамейки и выпрямляется. «Я все сказал. Остальное пусть скажет он. Это ему нужнее». Не дожидаясь ответа, Арслан разворачивается и уходит, растворяясь в темноте и оставив меня один на один с этой новой оглушающей правдой, которая не приносит облегчения. Лишь меняет форму боли, делая ее острее и невыносимее, потому что теперь я знаю еще больше, и мне предстоит решить, что с этим знанием делать. Вроде бы знаю, чувствую, чего хочет мое сердце, но в то же время боюсь. А если кто-то захочет отомстить, если захочет ударить в самое больное место, а это ведь наша дочка? Поднимаюсь и иду в дом, открываю дверь комнаты, где спит Жан. Свет включен, а он сидит на краю стола, обхватив голову руками. О чем-то думает. «Заходи. Для начала скажи мне одно, Жан», — прошу я, останавливаясь напротив. «Ведь все кончено. Нам, нашей дочери, не угрожает опасность?» Бывший муж злоусмехается, глядя на меня. «В таком случае я не вернулся бы, Диана, никогда. Садись, разговаривать будем».